Антон. Отпиваю кофе и нарезаю Вадику задачи на неделю. Параллельно интересуюсь, когда он планирует магистратуру. Или планирует у меня на побегушках до пенсии торчать. Говорит, что в следующем году. Советую так и сделать. Он отличный ассистент, и он мой племянник. Поэтому я сразу предупредил, что его зарплата на данный момент — это потолок. Что из него выйдет, не знаю. За его спиной в коридоре вижу движение и отклоняюсь в сторону. У нас тут чудесное, блин, явление. Алёнушка проснулась. Дуйте в трубы. На ней моя футболка ЦСКА, и она ей почти по колено. Алёнушка у меня миниатюрная. Блять, была месяцев 6 назад. Беременность — это жестко. У меня ощущение, будто последние 2 месяца моя жена только спит и ест. Пузо у нее гигантское. Я раньше не видел, как выглядит беременная женщина на 9-м месяце. Ну, а теперь я это увидел. Каждый день вижу. Она выглядит как Монда Шаван. 4. Персонаж кинофильма «Пятый элемент». Двигается так же. Ну, хоть плакать перестала. Плетется ко мне, даже глаза как следует не продрав. «Привет», — говорит Вадик, обернувшись. Бурчит «привет», двигаясь строго на меня. Исправно обнимаю и целую. У нее губы сейчас такие, будто их засосала в латексную банку. Дует их. Знаю почему. Потому что не разбудил. Но как, блядь, ее будить, если она спит как сурок и слюни на подушку пускает? Она сейчас так сладко спит с этим гигантским баскетбольным мячом под майкой, что я сам порой присоединяюсь. Обнимаю ее всю вместе с пузом и тоже сплю. Весь опыт человечества показывает, что скоро мне эта простейшая функция станет недоступна. «Есть хочу», — сообщает Алена. «Там поросенок в холодильнике. Перекуси». Скалюсь, целую ее в лоб. Фыркает и возмущается. «Это что ты имеешь в виду? Я много ем, по-твоему?» «Блядь, это еще слабо сказано». «Не», — усмехаясь, кладу руку на ее живот. «Это твой паразит». Мне в руку тут же прилетает нехилый пинок от дочери. Алена морщится. Спрыгиваю со стула и помогаю ей на него вскарабкаться. Это тоже дело непростое. Честно, я, в принципе, всегда благодарил небеса за то, что родился мужиком. Но только сейчас осознал весь фарт. Согласится ли она мне еще одного родить? Или пошлет нахуй? Из пакета достаю еду. Алёнушка сейчас не готовит. Поэтому я с утра сразу заказал ей лошадиную порцию хинкали. Она по ним прется на этой неделе, особенно со сметаной. Ставлю перед ней тарелку. Себе я заказал оливье. Встаю сзади, обнимаю жену и целую ее серо-буро-козюльчатые волосы, пока она сметает предложенный завтрак. «Алён, сегодня днем люльку привезут. Ты дома будешь?» — уточняет Вадик, ковыряясь в планшете. «Дома? А где еще? Бубнит она. «Да, уже неделю дожди хуячит. Так что она просто валяется на диване и ест мороженое. И ждет, как и я. Я вижу, что Алёна уже мечтает разродиться. Но у нас еще недели впереди, не меньше», — так сказал ее врач. «Я сам дома буду», — сообщаю Вадику. «Да?» — с надеждой пищит Алёнушка, глядя на меня снизу вверх. Целую ее плечо и подтверждаю. «Да, эту неделю всю дома буду». «Но твою ж мать, опять слезы? «Да, я решил побыть с ней, потому что знаю, как она мается. Она целый, сука, месяц на сохранении пролежала. Я чуть от тоски не подох. Если бы мне пришлось целый месяц на больничной койке жить, я бы повесился. Но моя Алёнушка как американский солдат. Надо, значит, надо. Пока ее не было, я на стены кидался. Просто нереально, как я привык к тому, что она всегда рядом. Как я жил без нее? Да хрен знает. Было много гастролей, да и возраст был другой. Я бы мог сказать, что время летело быстро, но это не так. Все значимые события в своей жизни я могу перечислить по щелчку. И за последние годы их случилось немало. В том числе события, которые сидят сейчас передо мной. У меня столько всяких баб было, и все как размытое пятно. В плане ощущений. Хотя порой секс был 10-бальный. Этого не отнять. Они на меня вешались, я и 2 слов сказать не успевал. С возрастом все это надоело. Я их уже вмиг читал от и до. Знал, что им всем от меня надо. Кому-то секс, но большинству секс с перспективой. Многие рассчитывали на предложение вроде «семья по расчету». Я не ждал любви, большой любви. Просто не тянула на семью с посторонним человеком. Была еще Вера. Вера другая. Верины мотивы у меня как на ладони. Быть со мной, даже несмотря на то, что нам не очень комфортно. Да хули, притрёмся. Мы, что ли, первые? Возможно, лет в 25 я бы клюнул на подобные доводы. Но, слава богу, в тот период мне было не до Веры. Иначе к 35 я бы обнаружил себя с кучей детей и посторонней женщиной в качестве их матери. Как ни крути, а я предпочитаю все настоящее. Когда Алёнушку в том туалете увидел, вообще внимания не обратил. Просто еще одно лицо, причем не самое ходовое. Одета она была как куль, так что физические параметры я и оценивать не стал. Я ее даже не воспринял как женщину. Вплоть до того момента, пока она не начала тому менту ситуацию описывать. Если бы у меня была возможность ржать, я бы ржал. Смотрел на нее и думал о том, что она, ну, вообще из другого мира. Ну, вообще не в моем вкусе. Она обычная. Но, блядь, почему мне так она нравится? Когда вызвала такси домой, такая вся уставшая и деловая, осознал, что это какое-то неповторимое явление в моей жизни. Вспоминаю, как она посматривала на меня, как пыталась скрывать влечение. Бля... В сочетании с тем, как моя девочка показывала зубы, атомная смесь. Тут уж я ее захотел и все никак не расхочу. Надеюсь, никогда. Она сначала мой мозг трахала, потом меня самого. Именно так. Она меня, а не я ее. Когда я узнал о том, что Вадик ее на поезд сажал, блин, я тут в квартире половину посуды переколотил. Я понял, что являюсь классическим долбоёбом. Против кого я воюю? Против Алёнушки? Да у нее на лице все написано. И там написано, что я для нее величайший герой галактики. Но я-то и сам от нее охуеваю. У меня тогда шел тур. И я не мог разорваться. Тур — это самоотдача на 99%. Мешать его с чем-либо я никогда не умел. Возвращаюсь к реальности и выпроваживаю Вадика. Веду свою коровушку на диван. Куда ж еще? Укладываемся с ней и смотрим телек. Родится наша девочка, и начну опять жену трахать. От секса с моей Алёнушкой у меня в глазах мутнеет. Во время оргазма у нее лицо такое... Я, как правило, только от одного этого зрелища за ней следом кончаю. А, блин. Лучше не думать об этом. Она теперь моя. Даже если у нее мужик был, я бы ее себе забрал. Она для меня. Специально для меня. Сопит в моей груди и просит вырубить баскетбол. Да ради бога. Я теперь как послушный собакен. Включаю ей какой-то говнофильм, и она залипает. Глажу живот, глажу ее волосы. Люблю ее, пиздец просто. Мы с ребятами сейчас пишем новые песни. Одна про мою Алёнушку. Называется «Решиться». Я о детях вообще никогда не думал, но в тае у меня крышу снесло. Я понял, что вот так они делаются, просто и понятно. Мы вместе, у нас все правильно. Я ее люблю, она меня, почему нет? Она все пищала о каких-то презервативах, но я последние 5 дней вообще от них отказался. Мне 35, я знаю, чего хочу. И решил не откладывать. «Антон», — подает Алёна голос. Лень даже говорить. «Может, Маша?» «Маша». «Маша — это почти как Настя. Типа Шарик или Барбос. Хотя Машенька. Может, и Маша». Отзываюсь, проверяя почту в телефоне. «А Саша?» «Как твоя бабушка?» «Мою бабушку все по жизни называли Шурой. Мне как-то не очень». «Ну, а твою как звали?» — спрашиваю, почесывая ее затылок. Зарываюсь пальцами в волосы. Она от этого аж дрожит вся, мурлычет. «Паша», — смеется Алена. «Тогда уж лучше Маша». Она вздыхает. «Хочу ее всю объять и сжать в своих руках». Но тут припирается мистер Страшилище. Садится на наши сплетенные ноги, потому что знает, при ней я его не пну. Смотрит на меня нагло. Сука. Дом давно готов, но мы решили остаться в городе. Здесь ее врач. Застрять в пробке на въезде с рожающей женой — это последнее, чего бы мне хотелось в жизни. Родится наша Маша, и сразу поедем туда. Алёнушка какая-то неспокойная. Уже 3 раза меняет положение. «Что?» — спрашиваю ее, поднимая лицо за подбородок. «Не знаю. Что-то живот тянет», — жалуется Алена. «Воды?» «Да, можно». Устало отзывается она. «Бедная моя Алёнушка». Осторожно встаю и чешу к холодильнику. Достаю холодную бутылку боржоми. У нас их тут целая батарея. Наливаю в стакан и несу ей. Моя девочка пристает, хмуря брови. Пока она пьет, замечаю огромное мокрое пятно на диване. Что за... Блядь. Меня пот прошиб. «Алена?» С подозрением зову я. «Отзывается она, глотая воду. «Ты рожаешь, что ли?»